Как раз в тот момент, когда она собиралась расспросить подробнее, Сильвия вернулась в зал с Сироной на буксире. «Сильвия все тебе объяснила, Сирона?» — с любопытством спросил Кел, в то время как Мордрит перевела взгляд на них двоих, не вставая с его колен. «Да, но я все еще пытаюсь переварить все это. Судя по ее словам, ты существо более высокое, чем даже богословы. И это место. Мне просто нужно время, чтобы привыкнуть ко всему», — вздохнула Сирона, качая головой. «Не волнуйся, я сам все еще далек от того, чтобы приспособиться к этому месту. Генезил, иди сюда», — объявил он, и почти сразу же рядом с его троном появилась неземная женщина. «Да, мой господин, что вам нужно?» — спросила Генезис, материнский дух Миракила, мягким тоном. «Я бы хотел внести некоторые изменения в замок. Замени комнаты каждого в соответствии с их потребностями, чтобы они чувствовали себя как дома. Я хочу, чтобы моя комната была более современной. Ты можешь это сделать?» — спросил Кел, и эфирное существо кивнуло. «Хорошо», — немедленно ответила она, прежде чем замолчать. Кел вздохнул и просто слушал, как остальные описывали, какие комнаты они предпочли бы. Сильвия сказала, что хотела бы комнату, как у Кела, и в то время как Мордрит хотела комнату в более средневековом стиле. Сирона, не колеблясь, попросила комнату, в которую проникал солнечный свет, услышав, что солнце в мире Кела ей не повредит. Почему? Потому что это можно было бы сделать. Вскоре женщины перешли из комнат в комнаты и начали просить о многих изменениях или дополнениях к плавучему городу. Кел решил покинуть зал в этот момент, поскольку не хотел в этом участвовать. В конце концов, если ему не понравятся какие-либо изменения, он может их отменить. «Я не так представлял себе свою жизнь», — сказал он себе, глядя на свой величественный город. «Тогда как ты себе это представлял?» — ни с того ни с сего спросил его соблазнительный голос. Кел повернулся к источнику звука и увидел Лилит, идущую к нему. Затем она встала рядом с ним и тоже посмотрела на город, ожидая его ответа. «Ну, может быть, поступить в колледж, получить высшее образование, завести семью. В общем, простая жизнь, предназначенная для большинства людей. У меня никогда не было ни грандиозных планов разбогатеть, ни какого-либо особого таланта. И теперь я здесь, посещаю миры, которые я никогда не считал возможными, выношу суждения так, как считаю нужным, и действую как часть соперничества между богами. Это не совсем так, как я представлял себе свою жизнь», — честно ответил Кел, демонстрируя сложную улыбку. «Сколько я себя помню, я была той, кто я есть, исполняла свои обязанности в одиночестве в бескрайней пустоте, в то время как Создатель развлекался, как ему заблагорассудится, связанная законами, которые я даже не до конца понимаю, и вынужденная играть свою роль разрушителя. Жизнь действительно странная штука, но я уверена, что и ты, и я приспособимся к этой незнакомой ситуации», — усмехнулась Лилит, заявив это с легкой улыбкой на лице. «С тобой легче разговаривать, чем предполагает твой титул. Забавно, как все приспосабливаются здесь быстрее, чем я, но я полагаю, что отчасти это связано с тем, что я не полностью принимаю то, что происходит в глубине души. Только время покажет все в полной мере», — тоже улыбнулся и заявил Кел, прежде чем повернуться, чтобы уйти. «Только время покажет», — повторила Лилит его слова, прежде чем они оба замолчали и просто посмотрели на город. Глава 107. Грешник. После того, как Лилит и Кел закончили свой разговор, они вернулись во дворец. Подойдя к двери, они наткнулись на Сильвию, которая направлялась за ними. «Что-то случилось?» — небрежно спросил Кел, и Сильвия кивнула, прежде чем указать им на другой зал в замке. Как только они вошли в этот зал, то обнаружили большой стол, уставленный множеством блюд. По обе стороны сидели Сирона и Мордрит, которые обратили на них свое внимание. «Генезис приготовила это, потому что я сказала, что вы проголодались, лорд Кел», — заявила Сильвия с улыбкой на лице, и Кел кивнул, прежде чем сесть. Лилит ухмыльнулась и тоже подошла, чтобы занять место напротив Кела. Как только все расселись, они начали наслаждаться едой и вести легкую беседу. И именно в этот момент Кел кое-что вспомнил и достал свой завернутый меч, прежде чем медленно снять с него ткань. «Ты!» Как только он это сделал, раздался разъяренный голос Мериди, и Кел вздохнул. «Да, я, ты можешь изменить свою форму, возможно, ты захочешь взглянуть на то, как будет выглядеть твой новый дом», — сказал Кел небрежным тоном, но меч тут же завибрировал и начал светиться, меняя форму. Как только свет померк, перед ним появилась грудастая женщина с черной повязкой на глазах. «Где я? Куда ты меня завел?» Она, сразу же почувствовав, что она больше не в своем мире, Меридия не смогла удержаться от этого гневного вопроса. «Если тебе так любопытно, то, Генезис, не могла бы ты показать ей окрестности и ответить на ее вопросы?» — спросил Кел, и неземная женщина появилась рядом с ним. «Хорошо», — сказала она, прежде чем жестом приказать сердитой и растерянной Меридии следовать за ней. Когда она ушла, Кел оказался в центре внимания. Когда Сирана начала задавать вопросы, которые ей были интересны, узнав пару вещей о мире, в котором она сейчас находилась. «На что был похож твой собственный мир, Кел?» — спросила Сирана, слегка наклонив голову. Ее вопрос заставил Мордрит и Сильвию тоже посмотреть на Кела, поскольку им было одинаково любопытно услышать его ответ. «Ну, это далеко не так захватывающе, как то, где я встретил вас всех, но...» Кел начал немного рассказывать им о своем мире. Большинство вещей, которые он говорил, не имели смысла, особенно для Мордрит и Сираны, но они все равно внимательно слушали, пока он не закончил. «Твоя личность в том мире была другой». Сирана быстро оценила ситуацию и продолжала смотреть на него. «Ну, люди меняются», — усмехнулся Кел и ответил, пожимая плечами. «Что ж, я восхищаюсь тем, что ты имеешь дело с этими реинкарнаторами, как это было в Скайриме. Для меня ты герой», — сказала Сирана, лукаво улыбаясь, но Кел просто покачал головой и слегка рассмеялся. «Ты должна думать обо всех реинкарнаторах как о грешниках, некоторые из которых совершают более тяжкие грехи, чем другие. То, что я охочусь на них, еще не значит, что я сильно от них отличаюсь. Я тоже грешник, и я признаю, что я далек от идеального кандидата, но это не помешает мне выполнять свои обязанности. Если я однажды умру от руки кого-то другого за свои грехи, то так тому и быть. Я не собираюсь менять свои привычки. Если я подонок, то я останусь подонком. Я не буду притворяться каким-то героем или злодеем, которым я не являюсь. Я – это просто я. Я очищаю мир от реинкарнаторов», – небрежно заявил Кел, пожимая плечами. Его разговор с Лилит раскрыл необходимые вещи, которые ему нужно было знать о жизни. «Я выпью за мастера. Я последую за тобой в любые битвы, с которыми ты можешь столкнуться», — улыбнулась Мордрит и подняла свой кубок. «Я постараюсь помочь вам как можно лучше в качестве вашего гида», — сказала Сильвия, низко опустив голову. «Я все еще не уверена, сделала ли я правильный выбор, последовав за тобой в этот мир, но я с нетерпением жду возможности узнать это», — последовал ответ Сираны. «Я приветствую компанию и надеюсь, что однажды этот город наполнится такими же живыми людьми». Говоря это, она бросила на Кела многозначительный взгляд, но он только вздохнул. «Я буду работать над этим», — заявил он, когда они подняли бокалы. Точно так же начался ужин, и вскоре после этого Кел и Мордрит начали готовиться к отъезду. «Не слишком ли рано? Ты даже не собираешься немного отдохнуть, прежде чем заняться своей целью?» — спросила Лилит, приподняв бровь, но Кел покачал головой. «Это не займет много времени. Кроме того, таким нечестивцам, как я, нет покоя», — Кел пожал плечами, прежде чем надеть белые перчатки. «Что ж, тогда я желаю тебе удачи. Скоро увидимся», — слегка помахала рукой Лилит, прежде чем их начал поглощать свет, пока они не исчезли из зала. Глава 108. Хит-лист. Абсолютное доминирование. Кел и Мордрит появились со вспышкой света на крыше высокого здания, откуда открывался вид на новое место, в которое они прибыли. «Эй, мастер, где парень, с которым мы должны драться?» — нетерпеливо спросила Мордрит, держа свой большой клинок на плече с ухмылкой на лице. «Он движется к площади недалеко отсюда, но я буду драться с ним один на один. Он тебе не соперник», — серьезным тоном ответила Кел, заставив Мордрит нахмурить брови. «Я буду драться с ним и точка. Скорее всего, это привлечет внимание, поэтому мне нужно, чтобы ты убедилась, что никто не вмешивается. Я хочу, что ты устроила большую сцену и привлекла внимание героев в этом мире», — проинструктировал Кел, прежде чем повернуться лицом к северо-восточному направлению того места, где он стоял. «Но, мастер, уверяю вас, я могу встретиться с ним лицом к лицу вместе с вами». Мордрит никогда не была из тех, кто отступает от боя, поэтому она продолжала настаивать на том, чтобы сражаться бок о бок с ним, но он снова отказал ей. «Я использовал свои последние физические препирательства и два ментальных изменения, чтобы лучше подготовиться. Ты не можешь помочь мне в этой борьбе. Просто убедись, что никто не вмешивается. После этого мир будет уничтожен, так что не сдерживайся». Мордрит больше не настаивала, поскольку Кел выглядел серьезным в этом вопросе. Она просто смотрела на него, пока его тело не замерцало и не исчезло со сцены. Затем Мордрит обратила свое внимание на переполненный рынок неподалеку и приготовила свой клинок. Тем временем на городской площади, где проходило множество людей, ни с того ни с сего появился Кел и начал оглядываться по сторонам. Он обратил свое внимание на человека, сидящего на скамейке. У него человека была внешность Ремуру, и за ними о моем перерождении в слизь она носила черную одежду и черный козырек. Не было никаких сомнений, что это был Ямиде, черный. Кел небрежно подошел к человеку, засунув руки в карманы и с нейтральным выражением лица. Ями увидел это и посмотрел на Кела с ухмылкой. «Ась, чего ты хочешь?» — спросила Ями с легкой улыбкой, ничуть не испугавшись. «Я хочу избавиться от тебя и уйти», — ответил Кел, глядя прямо на Ями, который издал смешок. «Понятно. Еще один герой? Ну тогда скажи мне, герой, готов ли ты умереть за свое дело?» — спросил Ями, медленно поднимая руку в направлении Кела. Кел ничего не ответил, но вместо этого продолжал смотреть на Ями, которая собиралась напасть. Темная вода Арк. Прежде чем Ями успел напасть, он внезапно упал на землю на колени, и изо рта у него потекла кровь. «Что случилось? Я даже не видел, как он напал». Ями с презрением посмотрел на Кела, но он оставался нейтральным. «Ты, наверное, не понимаешь, как я причинил тебе боль. Возможно, с тобой почти невозможно бороться физической силой, но твоя душа остается беззащитной», — сказал Кел небрежным тоном, глядя сверху вниз на Ями. «Один е ментальное изменение. Манипуляция душой. Способность манипулировать душами. АН. Подробные приложения в конце главы. Для всех вас, людей, которые любят заглядывать глубоко в способности и делать вид, что нет, он должен был выбрать это или сделать это хорошо. Я не собираюсь тратить часы на поиск того, что вы считаете идеальными способностями». Ями быстро пришел в себя и запустил кулак в Кела. Кела с огромной силой отправили обратно в здание, в то время как Ями начал победоносно смеяться. «Ха-ха, Арк». Почти сразу же, как он встал, он снова упал на колени и закашлялся кровью, стиснув зубы от боли. Вскоре Кел выбрался из пыли и обломков здания. Он был весь в крови, но никаких видимых ран на его теле не было. Он просто пошел обратно к Ями, как будто ничего не произошло. Но на самом деле его тело испытывало мучительную боль. Его бессмертие исцеляло его только с поразительной скоростью, но боль оставалась. «Черт возьми, это больно, к сожалению. Я никогда не могу позволить себе отвлекаться на боль, когда сталкиваюсь с такими людьми, как ты». Двое ментальное изменение. Неукротимая воля, способность обладать неукротимо сильной силой воли. Ями посмотрел на Кела расширенными глазами и решил использовать свою способность еще раз, но у него продолжали появляться вспышки боли, которые отвлекали его от этого. «Ну, тогда я думаю, нам пора покончить с этим, не так ли? Тот факт, что в прошлой жизни ты был наемным убийцей, заставляет думать, что ты умен и расчетлив, но ты сосредоточился только на защите от физических атак и считал себя непобедимым. Мои способности – это не силы, которые можно свести на нет, а изменения в моем физическом существе. Часть меня, поэтому ты также не можешь остановить атаки моей души. К счастью для тебя, я еще недостаточно искусен, чтобы просто вырвать твою душу. Я думаю, что уже стоит воспользоваться своей козырной картой». «Расширение домена», — объявил Кел, протягивая руку. Небо начало краснеть, а птицы начали летать в замедленной съемке. Красная атмосфера продолжала распространяться, пока все небо не стало кроваво-красного цвета. Физическое изменение. Область очистки, область, которая делает людей, чья душа не принадлежит этому миру, бессильными. Ями в панике огляделся вокруг, но увидел только пустой город и красную атмосферу. В мгновение ока Кел появился перед Ями и положил правую руку ему на голову. «Подожди, подожди!» — пытался остановить его Ями, но его проигнорировали. «Испытай боль, которую ты причинил мне», — провозгласил Кел, и его правая рука засветилась. Ями начал неудержимо кричать, в то время как кровь текла из его глаз, рта и носа. Его заставляли испытывать боль, которую он причинил своим жертвам. Шли секунды, а Ями уже пережил годы всех тех бесчеловечных вещей, через которые он заставил пройти людей. Прошло 10 секунд, и его разум полностью сломался, из-за чего он выглядел лишенным жизни. «Я полагаю, это твой предел. Чистка, заявил Кел, и тело Ями немедленно начало исчезать вместе с доменом. Кел просто повернулся и пошел прочь, вздыхая и качая головой. Он медленно снял перчатки и посмотрел на них со сложным выражением лица, прежде чем положить их в карман и выйти из домена. Приложение для внесения изменений. Манипуляция душой. Побуждение к развоплощению. Двойник. Манипуляции с эктоплазмой. Эктокинетические конструкции. Эктоплазматические атаки. Экзорцизм. Расширенное присутствие. Манипуляция призраками. Владение. Воскрешение. Реинкарнация. Поглощение души. Изгнание души. Канал души. Конструкции души. Создание душевного существа. Щит души. Обращение души. Создание души. Разрушение души. Затвердевание энергии души. Обмен душами. Ковка души. Исцеление души. Иммунитет души. Материализация души. Слияние душ. Превращение души. Увечье души. Проекция души. Чтение души. Отдых для души. Удаление души. Резонанс души. Восстановление души. Удержание души. Носитель души. Запечатывание души. Изменение формы души. Другая душа. Обмен душами. Скорость души. Разрыв души. Призыв души. Передача души. Ловушка для душ. Манипулирование духовной силой. Манипуляция духовным элементом. Атаки энергии души. Генерация энергии души. Сильная душа. Неукротимая воля. Способность превосходить собственные ограничения благодаря настойчивости. Ускоренное развитие. Будьте полны решимости учиться быстрыми темпами. Боевое посвящение. Повышает боевой дух человека. Контроль. Ваш разум и тело принадлежат вам и останутся вашими благодаря вашей силе воли. Противодействие контролю. Сила воли пользователя позволяет ему бороться с любой формой контроля и противостоять ей. Повышенная решительность. Наивысшее выражение вашей решимости. Повышенная живучесть. Преодоление физических проблем для продолжения функционирования. Невосприимчивость к загрязнителям. Иммунитет к преобразованию. Иммунитет к болезням. Расширение возможностей для выживания. Тепловое сопротивление. Иммунитет к холоду. Невосприимчивость к огню теплу. Бесстрашие. Будете храбрыми и бесстрашными. Высокая устойчивость. Сопротивление многим вещам с помощью чистой силы воли. Сопротивление силе. Сопротивление воздействию любых и всех сил и способностей других людей. Иммунитет к силе. Невосприимчивость к воздействию сил. Психический щит. Сопротивление телепатическим способностям. Психический иммунитет. Полная невосприимчивость ко всем психическим и телепатическим способностям. Сохранение человечности. Сохранение своей человечности человеческих черт, несмотря на превращение во что-то другое. Осознанные сновидения. Контроль своих собственных снов и невосприимчивость к силе, изменяющей сновидения. Подавление боли, иммунитет к дискомфорту, сопротивление физической боли. Паранормальный иммунитет, невосприимчив к паранормальным эффектам, таким как спектральные и эктоатаки и способности. Самоизгонение бесов, способность изгонять бесовскую ангельскую одержимость с помощью чистой силы воли. Иммунитет к обладанию, невосприимчивость к обладанию. Иммунитет к соблазнению. Сопротивление сексуальному возбуждению, связь с собственной силой, использование воли для усиления полномочий в определенных аспектах, связь с эмоциональной силой, использование эмоций для усиления своей силы, ссылка на силу воли, использование своей воли для усиления способностей, призыв силы, способность призывать внутреннюю силу с помощью чистой силы воли, превосходство равенства, станьте равным или сильнее противника с помощью чистой силы воли, решительная сила, призовите всю решительную силу, которая у вас есть. Бессмертная верность. Будьте верны и защищайте кого-то до самого конца и, возможно, наоборот. Расширение возможностей воли. Становитесь сильнее с помощью одной только силы воли. Глава 109. Обязанности. Плюс 18. Это было весело, мастер. Неужели нам нужно было уходить так рано? Пожаловалась Мордрит, заложив руки за голову. Прежде чем Кел успел ответить, Сильвия, стоявшая возле трона, поприветствовала их обоих. «Добро пожаловать обратно, лорд Кел и Мордрит. Ты ждала нас?» – спросил он небрежным тоном, подходя к трону и садясь. «Да, я знала, что это не займет много времени», – ответила Сильвия с улыбкой, кивнув головой. «Я завидую, что ты все время сражаешься вместе с мастером», – сказала Мордрит, вздыхая, когда она подошла к трону и встала с другой стороны от Кела. «Мы ведь не всегда только сражаемся. В любом случае, Сильвия, покажи мне список возможных миров, «Пришло время выбрать наш следующий пункт назначения», — внезапно дал указание Кел, и Сильвия согласилась. «Это доступные нам миры, учитывая, сколько опыта мы приобрели и насколько мы способны», — уверенно заявила Сильвия, прежде чем позволить Келу ознакомиться с вариантами. «Добро пожаловать в класс превосходства. Реинкарнатор — это атаку, мечтающий быть крутым». После смерти и встречи с Робом он решил перевоплотиться в класс превосходства как сдержанный умный парень, но все пошло не так, как он хотел, и он прибегает к более неортодоксальным методам. Магическая битва. Реинкарнатор – большой поклонник Гадзе, поэтому он решает перевоплотиться, чтобы быть как Гадзе, но отсутствие некоторых способностей приводит к тому, что он становится Гадзе из долларового магазина с посредственными способностями и внешностью, но стиль Гадзе остается при нем. Магическая битва. Реинкарнатор меняет пол Гадзе и... Вздох. Я уже ничему не удивляюсь. Большинство из них кажутся стандартными, так что я полагаю, что это просто вопрос предпочтений. Хм, а как насчет этого? Я думаю, это подойдет, ответил Кел с легкой улыбкой и понимающе кивнул Сильви. Ась, мастер, вы пробыли здесь совсем недолго и уже планируете уходить? Спросила Мордрит, выказывая легкое недовольство. У меня есть обязанности, которые нужно выполнять так часто, как я хотел бы бездельничать и наслаждаться этим миром немного больше. Я не могу выполнить твою просьбу. По крайней мере, до тех пор, пока я не добьюсь некоторого прогресса. Кроме того, меня здесь не будет всего несколько дней, так что ты даже не заметишь разницы, ответил Кел, вставая со своего трона и кивнув Мордрит. Мордрит могла только вздохнуть и согласиться, когда Кел направился в свои покои. Однако, оказавшись там, он обнаружил, что Меридия ждет его, все еще находясь в своем 1М образе. «Разве у тебя нет своих личных покоев?» – небрежно спросил Кел, подходя к комоду и начиная раздеваться. Вместо того, чтобы ответить на его вопрос, Меридия задала свой собственный, но без своего обычного сердитого тона. «Ты действительно бог?» «Нет, это не так, в лучшем случае я просто парень, который охотится на них», — ответил Кел без особой серьезности в голосе, поскольку на самом деле не рассматривал эту тему. «Понятно. Тогда ты когда-нибудь отпустишь меня или я буду твоим пленником навечно?» Снова задала Меридия еще один вопрос без своей обычной энергии. «Это будет зависеть от тебя. А теперь, если вы меня извинишь, я хотел бы немного отдохнуть». Меридия, казалось, колебалась, но кивнула на слова Кела и ушла. Как раз в тот момент, когда Кел собирался заснуть, его дверь распахнулась, прежде чем за ней появилась фигура. «Мы не смогли отпраздновать нашу победу выпивкой, поэтому я подумала, что мы могли бы сделать это другим образом, потому что это тоже будет приятно», — заявила Мордрит с усмешкой, похлопывая себя по груди. Кел странно посмотрел на нее и сел на край своей кровати, прежде чем дождаться, когда она подойдет. Сначала Кел оглядел ее откровенный наряд, который она носила, с нескольких ракурсов, прежде чем крепко схватить ее за ягодицы и притянуть ближе. «Ты такой грубый, мастер, мне это нравится», — заявила Мордрит, прежде чем радостно запрыгнуть на колени Кел и положить руки ему на плечи. Кел немедленно снял с нее тонкий топ и обнажил ее упругую грудь, прежде чем провести языком по ее соску. «Я просто пропустил тренировку с тобой». Кел слегка пожал плечами и усилил хватку на ее ягодицах. «Хм, на этот раз я не проиграю так легко, мастер», — прищурилась Мордрит, глядя на Кела, прежде чем сдвинуть трусики в сторону и поднести его член прямо к ее влажной щели. Кел не дал ей возможности медленно спуститься, а вместо этого обнял ее за талию и заставил сильно подпрыгнуть. Мордрит обрадовалась от его внезапного действия, но возбудилась еще больше, когда Кел наклонился, чтобы начать целовать и пробегаться языком по ее шее. «Мастер, это...» – пробормотал Мордрит, когда ее дыхание внезапно стало тяжелым. Кел обнял ее и заставил прижаться к нему, прежде чем посмотреть вниз на ее взволнованное лицо и наклонился, чтобы поцеловать ее. Язык Кела кружился рядом с языком Мордрит, в то время как ее киска сжималась все больше и больше. Ее тело сильно напряглось, и она начала задыхаться все сильнее и сильнее. «Значит, поцелуи, твоя слабость?» – спросил Кел с ухмылкой на лице. Мордрит, однако, оттолкнула его назад, заставив лечь на кровать, прежде чем заползти на него сверху. «Это еще не конец. Я знаю, как сделать так, чтобы мы были квиты», — серьезно сказала Мордрит, прежде чем взять член Кел и поместить его под ее другую дырочку. «Ты действительно хочешь победить, не так ли?» — спросил Кел, приподняв бровь, не отвергая идею Мордрит. «Да, на этот раз я выиграю. Теперь используй мою дырочку, пока не будешь удовлетворен, мастер». На следующее утро в главном зале Кел собрался вместе с Сильвией, готовясь к отъезду. Меридия была в форме клинка, и Кел нес ее в одной руке. «Разве мы не собираемся сказать остальным, что уходим?» — спросила Сильвия, когда свет начал поглощать их двоих. «Лилит, скорее всего, уже в курсе, а Сирани потом скажут. Я не думаю, что Мордрит может сейчас стоять». «Ну, мы можем идти», — ответил Кел, но Сильвия просто кивнула. «Время уничтожить несколько зомби». Глава 110. Не такой сдержанный. Ранним утром в опрятно выглядящей квартире в гостиной внезапно появился яркий свет, но вскоре после этого он начал гаснуть. После того, как это произошло, фигуры Кела и Сильвии стали хорошо видны. «Хэймэм», Кел начал оглядываться вокруг, прежде чем обратить свое внимание на их одежду. Они оба сохранили свой обычный внешний вид, но носили разную одежду. Сильвия была одета в официальный наряд с короткой обтягивающей черной юбкой, черными леггинсами в тон и верхом, застегнутым на все пуговицы. Кел, с другой стороны, был одет во всю черную школьную форму и белые туфли в тон. Он расстегнул пуговицы своего верха, прежде чем кивнуть. «Вид учителя и ученика будет легко слиться с толпой. Нам просто нужно не выделяться слишком сильно, пока зомби не появится через 3 дня», — заявил Кел, поправляя свою униформу. «Я куплю кое-какие принадлежности, которые нам могут понадобиться после окончания занятий, лорд Кел», — согласилась Сильвия, прежде чем объявить о своем плане после окончания дня. «Хорошая мысль. Я обязательно посмотрю планировку школы и подготовлю несколько путей эвакуации. Вероятно, мне также следует загрузить карту региона и запомнить ее вместе с ключевыми местоположениями, чтобы мы...» Последние новости. Полиция объявила еще об одном случае пропавшего без вести человека. Прежде чем Кел успел договорить, их внимание переключилось на телевизор, по которому транслировали новости. Это второй случай на этой неделе при аналогичных обстоятельствах. Оба парня, второгодки Академии Фудзима, Такаши Камура, который исчез в начале этой недели, и Кахтах Руна. Полиция советует учащимся быть осторожными и передвигаться группами, покидая территорию школы. Любая информация, касающаяся этого происшествия, будет полезна. Кажется, наш реинкарнатор уже начал действовать. Кел выключил телевизор и вздохнул. «Ты уверен, что это он? В мире происходит много событий, подобных этим, из-за вмешательства нас или реинкарнаторов?» — с любопытством спросила Сильвия, на что Кел кивнул головой. «Это слишком большое совпадение, но вполне вероятно, что он и правда не замешан, хотя я сильно в этом сомневаюсь. Такаши и Харуна были его главной добычей, его причина убрать их очевидна, но кто знает, у него могут быть и другие мотивы», — ответил Кел, когда он и Сильвия начали покидать квартиру, в которой они находились. «Это кажется рискованным делать по достижении», — прокомментировала Сильвия, качая головой. «На самом деле это не так уж удивительно. У этих людей, которые перевоплощаются, была нормальная жизнь, однако, как только они получат шанс отправиться в новые миры с силой, это может привести к... Они меняют события в соответствии с их потребностями. Для большинства это просто мир, в котором они могут играть, как им заблагорассудится, получив для этого полномочия. Очень немногие на самом деле рассматривают его как независимый мир и задумываются о последствиях. Хотя путь этого реинкарнатора можно было бы назвать умным, в зависимости от его мотивов. Такаши и Харуна, скорее всего, мертвы, но вместо этого объявлены пропавшими без вести, потому что тела не были найдены. Это вынуждает полицию проводить расследование, используя мало информации, что требует времени. Через 3 дня мир погрузится в хаос, и его действия будут забыты. Возможно, он не задумывался о последствиях, но он определенно спланировал все достаточно хорошо, чтобы удовлетворить свои потребности. Оценка Кила заставила Сильвию еще больше задуматься над этим вопросом. Чем больше она думала об этом, тем больше в этом было смысла, но в конце концов это были обычные теории. Остальная часть их прогулки в школу была потрачена на обсуждение предметов снабжения, которые им понадобятся, и на то, как они должны использовать эти 3 дня. По прибытии в Академию Фудзима Кел и Сильвия были встречены доброй учительницей. Сильвия и Кел действовали под видом участников в программе иностранного обмена. Сильвию отвели в учительскую, где она должна была готовиться к преподаванию английского языка, пока Кел направлялся в класс с другим учителем. «Ваш японский очень хорош для иностранца, он совершенен», – похвалил его учитель, на что Кел слегка кивнул. «Моя мать была японкой, поэтому я учился языку с раннего возраста. Хотя есть обычаи, с которыми я еще не знаком, мистер Хашикаги», – вежливо ответил Кел, и мужчина дружелюбно улыбнулся в ответ. «Ха-ха, не беспокойся о том, чтобы вписаться, только на прошлой неделе у нас появился новый ученик. Он хорошо вписался и даже стал довольно популярен. Отличные оценки, хорошее поведение и отличные результаты в спорте. Этот Кадзи, несомненно, очень способный ученик», – похвалил учитель, непрерывно кивая головой. Дойдя до входа в класс, учитель остановился и серьезно посмотрел на Кела. «Послушай, я не хочу тебя пугать, но я уверен, что ты слышал новость о двух пропавших учениках, которые были в моем классе. Пожалуйста, не ходи домой в одиночку. Если у тебя возникнут какие-либо проблемы с поиском друзей, я буду рад назначить тебя в группу. А теперь давай представим тебя всем», — быстро заговорил учитель, прежде чем открыть дверь в класс и уйти. Кел услышал, как учитель объявил о прибытии нового ученика, прежде чем ему жестом велели наконец войти и представиться. Кел небрежно вошел и встал перед классом, где все взгляды обратились к нему. «Часть меня надеялась, что мы просто пропустим всю вступительную часть. Меня зовут Кел Хендерсон, и я студент по обмену из Канады. Я новичок и почти ничего здесь не знаю, так что я буду рассчитывать на вашу помощь», — коротко представился Кел и слегка кивнул, прежде чем ему назначили место. Многие школьники не могли удержаться от шепота, увидев его. Его фигура, манера речи, цвет волос, цвет глаз и манера поведения – все это выделяло его. Поэтому, как только урок закончился, многие ученики столпились вокруг него и начали задавать вопросы. «На что похожа Канада? Твои волосы от природы такого цвета? У тебя такой классный акцент. Не хочешь присоединиться к нам за ланчем?» Кел получал вопрос за вопросом о себе, но ответил только на несколько. Он был больше сосредоточен на получении информации. «Привет, меня зовут Кадзиаки, я тоже здесь новичок, так что, если тебе нужен приятель, который поможет тебе с адаптацией, не стесняйся спрашивать меня. Не хочешь присоединиться ко мне и моим друзьям за ланчем? Мы все хотели бы узнать о тебе побольше», — обратился к Килу темноволосый молодой человек с дружелюбной улыбкой. «Спасибо за предложение, но я не могу, я хотел бы сначала осмотреть школу. Я присоединюсь к вам в следующий раз», — вежливо ответил Кел, прежде чем встать и выйти из комнаты. «Что не так с этим парнем? Неужели он думает, что он слишком хорош, чтобы тусоваться с нами?» — раздраженно спросил один из студентов рядом с Кадзи, но тот покачал головой. «Он, наверное, просто немного ошеломлен, как и я». «Пошли, ребята», — ответил Кадзи с улыбкой и жестом пригласил их следовать за собой. «Ты такой внимательный, Кадзи. Да, ты действительно хорошо понимаешь людей, Такаги. Ты хочешь присоединиться к нам?» — спросил Кадзи с очаровательной улыбкой, но девушка с розовыми волосами, к которой он обратился с вопросом, отказалась. «Спасибо, но я не хочу быть частью вашей компании», — ответила она, нахмурившись, и ушла. «Ты говоришь это сейчас, но как только появится зомби, ты будешь умолять не покидать меня. То же самое и с остальными», — подумал Кадзи про себя, прежде чем тоже вскоре покинуть комнату. Глава 111. Занятия. Кел тихо прогуливался по классам Академии Фудзима, погруженный в свои мысли. Пока он шел, его глаза блуждали с места на место, впитывая каждую деталь, которую он мог узнать о школе. «Это должен быть последний этаж, который я проверяю, но...» — подумал Кел, прежде чем вздохнуть. Кел продолжал проверять этаж. Закончив, он подошел к лестнице, которая выходила на переднее поле школы. «Похоже, за мной больше не следят». «Ну, не совсем», — задумался Кел, переводя взгляд со школьных ворот на свои наручные часы. «Пропускаешь урок в свой первый день?» — спросил женский голос из ниоткуда. Кел отвел взгляд от своих наручных часов и посмотрел вверх по лестнице, чтобы увидеть источник голоса. «Неужели она действительно следовала за мной все это время только для того, чтобы сказать мне это?» — подумал Кел, когда знакомая девушка с розовыми волосами спустилась по лестнице, прежде чем остановиться примерно в метре от него и скрестить руки на груди. «Формально я пока не являюсь учеником до завтрашнего дня, а сегодня мне посоветовали осмотреться в школе. Вы представитель класса?» — притворился Кел, что не знает девушку, и честно изложил свои рассуждения. «Нет, я не представитель класса. Меня зовут Саятагаки, самый умный человек в нашем классе, возможно, даже во всей школе», — гордо заявила девочка тоном, в котором звучало высокомерие, но Кел ожидал этого и просто кивнул ей. «Приятно познакомиться», — ответил Кел так, как будто спрашивал, какое отношение имеет к нему эта информация. «Хм», — хмыкнула девушка и нахмурилась, прежде чем взбежать обратно по лестнице и уйти, не произнеся больше ни слова. «Она кажется более высокомерной и заносчивой, чем я помню. Не похоже, что Кадзи добился с ней какого-либо прогресса, по крайней мере, но я не уверен насчет других главных героев», — вздохнул Кел и отошел от лестницы. Когда он шел по коридорам, направляясь обратно в свой класс, Кел остановился у другого класса. «Хм», — он с любопытством приподнял бровь, когда посмотрел в окно и увидел, как Сильвия преподает. У Сильвии было серьезное выражение лица, когда она повернулась лицом к своему классу. На доске она написала предложение на английском языке, чтобы студенты могли попрактиковаться. «Вы можете начинать», — проинструктировала она, указывая на доску, и класс начал читать вслух в унисон. «Есть несколько способов использовать масло. Хорошие девочки всегда проглатывают. Пусть все блудницы умрут ужасной смертью». Класс продолжал читать слова на доске вслух, в то время как Сильвия показала победоносную улыбку. «Ну, из нее бы вышел хороший учитель», — оценил Кел и пожал плечами, прежде чем уйти. После этого ему не потребовалось много времени, чтобы добраться до своего класса. Урок уже шел, когда он зашел в класс, поэтому Кел просто занял свое место и сосредоточил свое внимание на чем-то другом. На большинство вопросов, заданных учителем, отвечали Тагаки или Кадзи. Это продолжалось до тех пор, пока Кадзи не провалил вопрос, и Тагаки не понял его правильно. На мгновение он выглядел по-настоящему расстроенным, но вскоре вернулся к своему обычному выражению лица. «Кажется, у кого-то есть комплекс превосходства», — пробормотал Кел, все еще сосредоточившись на книге, которую он держал на своем столе. «Что ты сказал?» — повернулся к нему и спросил Кадзи, нахмурив брови, но Кел больше ничего не сказал. Кадзи мог только сесть обратно, нахмурившись, в то время как Тагаки скрестила руки на груди и изобразила уверенную ухмылку. Остальная часть урока продолжалась без происшествий, Кадзи продолжал отвечать на вопросы, в то время как Тагаки остановилась и вместо этого просто наблюдала, время от времени бросая взгляды на стол Кела, чтобы понять, что заставило его так увлечься книгой, которая у него была. Это продолжалось до конца занятий, пока учебный день не подошел к концу. «Эй, Кел, хочешь пойти с моей группой, когда мы выйдем из школы? Я уверен, что вы уже знаешь о пропавших учениках. Безопаснее идти домой группами». Кадзи подошел к столу Кела и любезно предложил, но Кел тут же покачал головой. «Спасибо, но нет, со мной все будет в порядке», — коротко ответил Кел и сказал, прежде чем покинуть класс: «Ты знаешь, что это довольно глупо, не идти домой с группой». Когда Кел выходил из класса, он встретил Тагаки, которая внезапно задала ему этот вопрос. «Может быть, но мне все равно, увидимся завтра». Кел не потрудился остановиться и только быстро ответил, прежде чем поднять руку и слегка помахать. «Он что-то скрывает». Тагаки прищурила глаза в сторону идущей фигуры Кела и скрестила руки на груди, думая о его странном поведении. Вскоре она перестала стоять, сложа руки, и тоже решила уйти. Она была не единственной, кто интересовался Келом, поскольку Кадзи появился вскоре после того, как она ушла. «Кто этот парень? Я сомневаюсь, что в школе было мало способных учеников. Аниме просто было сосредоточено на определенной группе. Вот почему я отмечаю людей со спортивным прошлым, чтобы они были в моей группе. Но он... Что он скрывает? И почему Тагаки, кажется, заинтересовалась?» Кадзи изобразил недовольное лицо и захлопнул дверь, возле которой стоял. «Йо, Кадзи, все в порядке? Мы уже собираемся уходить», — окликнул его и спросил один из мальчиков из группы Кадзи, на что он улыбнулся и кивнул. «Конечно, я просто беспокоился о новом ученике», — сказал Кадзи с улыбкой, прежде чем присоединиться к группе. Тем временем Кел небрежно выходил из школы, прижимая телефон к уху. «Сильвия, ты получила список, который я тебе отправил?» — тихо спросил Кел в трубку телефона. «Да». «Разве ты не придешь?» «Нет, я собираюсь немного прогуляться по окрестностям, чтобы удовлетворить свое любопытство кое в чем. Дай мне знать, когда закончишь», — дал свой ответ Кел и отключил звонок, прежде чем покинуть школу. Глава 112. Занятие 2. Уже наступила ночь, и многие улицы стали тихими и опустели. Из-за недавних случаев пропажи людей многие начали рано возвращаться домой, поэтому не было ничего странного в том, что на улицах в это время было так мало людей. Кел был одним из немногих, кто еще не спал в этот час. Он патрулировал улицы не только для того, чтобы лучше изучить местность, но и для того, чтобы посмотреть, не станет ли он мишенью этого маньяка. Он знал, что эта идея была рискованной, но ему нечего было терять. Когда он приблизился к углу, что-то привлекло его внимание и заставило остановиться. Это она, одна из главных персонажей, подумал про себя Кел, устремив взгляд на девушку с фиолетовыми волосами в школьной форме. «Я уже некоторое время хожу вокруг, но пока ничего не видно», подумала девушка с фиолетовыми волосами, приближаясь к углу. Однако, как только она завернула за угол, пара рук бросилась на нее и схватила за запястье. Руки принадлежали крупному бедно одетому мужчине, который тяжело дышал и пытался раздеть ее. «Попался», подумала про себя девушка с фиолетовыми волосами и сжала кулаки, готовая действовать. Однако прежде чем она смогла это сделать, нападавший издал болезненный стон и отпустил ее, прежде чем упасть на землю без сознания. Девушка с фиолетовыми волосами подняла глаза и увидела молодого человека в форме ее школы, стоящего в стойке с ударом. «Ты в порядке?» – небрежно спросил он ее, глядя на лежащего без сознания мужчину. «Да, спасибо. Как тебя зовут?» Девушка с фиолетовыми волосами выразила свою благодарность странным тоном, как будто была недовольна тем, что ее спасли. «Меня зовут Кел. Если бы я не появился, ты бы избила этого парня до полусмерти или убила его. Но я не мог упустить возможность встретиться с одним из главных героев. Это облегчит задачу, когда наступит день Зе», — подумал Кел про себя, прежде чем кивнуть девушке. «Вы можете называть меня просто Сейка. Еще раз спасибо за вашу помощь», — сказала девушка по имени Сейка с легкой улыбкой, когда холодный ночной ветер мягко развивал ее волосы на лице. После их представления Сейка сдала мужчину патрульному офицеру. Офицер сказал, что ей нужно заехать в полицейский участок на следующий день, чтобы дать показания вместе с Килом. После этого он посоветовал им обоим поскорее вернуться домой, поскольку оставаться на улице в такое позднее время было слишком опасно. Так что Кел и Сейка в конечном итоге вместе шли по тускло освещенным улицам, направляясь к своим домам. «Ты не очень-то разговорчив», — внезапно заявила Сейка, все еще глядя вперед. «Учитывая то, что только что произошло, я думал, что ты будешь не в настроении разговаривать», — прямо ответил Кел. Однако его ответ вызвал у Сейка легкую улыбку. «Как тактично. По правде говоря, я состою в школьном клубе Кинда. Я никогда не подвергалась какой-либо реальной опасности и просто ждала шанса освободиться. Так что на меня не слишком повлияло то, что только что произошло», — объяснила Сейка с легкой улыбкой, и Кел кивнул. «Это объясняет, почему ты так уверена в себе, чтобы пойти домой в одиночку. Кажется, тогда я только помешал тебе, да?» — дружелюбно спросил Кел, и Сейка издала тихий смешок в ответ. «В каком-то смысле да, ты мне и правда помешал, судя по тому, как ты убрал того парня, и что ты тоже тогда шел один. Я предполагаю, что ты также уверен в своем мастерстве». Эти двое продолжали беседовать, но им пришлось расстаться. «Ну, вот тут я и поворачиваю. Спасибо тебе за помощь и компанию», ответила Сейка легким поклоном и повернулась, чтобы уйти. «Не то чтобы тебе это было нужно, но, пожалуйста, спокойной ночи», начал уходить Кел и помахал Сейка рукой. «Это два главных героя, с которыми я сейчас познакомился. Не похоже, что Кадзи еще расширил свое влияние. Но почему? Неужели он потерпел неудачу, или он просто ждет дня Зе, чтобы стать героем? Впрочем, не имеет значения, это не изменит его судьбу», — оценил ситуацию Кел, когда лунный свет засиял в его ярко-голубых глазах. Звук гудка его телефона вывел Кела из задумчивости. Он быстро достал телефон и ответил. «Алло, это я, лорд Кел. Я только что вернулась домой, но не смогла вас найти. Я почти на месте, просто немного задержался. Ты выглядишь обеспокоенной». «Нет, я знаю, что лорд Кел может справиться с любой угрозой. Я просто хотела спросить, что бы ты хотел съесть», ответила Сильвия не слишком убедительным тоном. «А ты есть в меню?» Небрежно спросил Кел, но услышал какой-то бессвязный фоновый шум со стороны Сильвии. «Хм, да. Подожди, нет, я имею в виду, если это то, чего хочет лорд Кел». Застигнутая врасплох вопросом, Сильвия смешала свои слова, прежде чем ответить своим обычным тоном. «Скоро увидимся, я почти на месте», — быстро сказал Кел, прежде чем прервать звонок и вздохнуть. «Чем дольше я остаюсь с ней, тем больше я ценю ее компанию. Но я не могу не задаться вопросом, действительно ли она делает все это из чувства долга или, может быть, она действительно просто следует за мной. С точки зрения времени в целом, мы провели вместе месяцы, но, несмотря на то, что я в какой-то степени доверяю ей, я никогда не могу избавиться от ощущения, что она, возможно, просто выполняет мои приказы. В конце концов, боги считают смертных вроде меня развлечением. Я не могу полностью доверять никому, если только...» Кел продолжал спокойно оценивать ситуацию, пока шел обратно к дому, в котором жили они с Сильвией. Глава 113. Семья. Как только Кел вернулся домой, он был удивлен, обнаружив, что Сильвия ждет его, как только он открыл дверь. «С возвращением, лорд Кел», — сказала она и слегка склонила голову. «Есть ли какая-то особая причина, по которой ты так приветствуешь меня?» — спросил Кел, приподняв бровь, но Сильвия на мгновение заколебалась. Сильвия никогда не могла солгать Келу, поэтому всякий раз, когда он задавал ей вопрос, она всегда отвечала, независимо от того, насколько неловко для нее это было. Не потому, что ей приказали так делать, а потому, что она сама хотела никогда ничего от него не скрывать. Я читала в книге, что именно так женщина должна приветствовать мужчину, когда он приходит домой. Честно ответила Сильвия. Да, ты права. Что это за книга? Вопрос Кила заставил Сильвию опустить голову от стыда, когда она протянула ему книгу. Как быть хорошей домохозяйкой? Кел, прочитавший название книги вслух, только заставил Сильвию покраснеть еще сильнее. «Многое уже узнала из этой книги?» — спросил Кел, приподняв бровь. Но прежде чем Сильвия смогла собраться с силами, чтобы ответить, Кел продолжил говорить. «Спасибо тебе, Сильвия», — сказал Кел с улыбкой на лице, погладив ее по голове, прежде чем пройти дальше. «Я собираюсь переодеться», — небрежно заявил он, начиная подниматься по лестнице. «Я не хочу верить, что кто-то вроде нее может предать меня». Кел вздохнул, подумав об этом, но решил не слишком задумываться по этому поводу. «Ему понравилось?» – спросила себя Сильвия, и ее глаза расширились от волнения. Она быстро перевернула книгу на другую страницу и бросилась на кухню. Когда Кел спустился на кухню, его встретило интересное зрелище. Фартук, который, казалось, был готов лопнуть на ее теле, прикрывал грудастое обнаженное тело Сильвии. Большая часть ее груди все еще была видна, поскольку единственное, что действительно скрывал фартук, это ее киска и соски. «Ты решила включить себя в меню?» — с любопытством спросил Кел, но Сильвия покачала головой. «Нет, сегодня в меню у нас только курица. Я не думала, что вы неправильно поймете меня, лорд Кел. Мне очень жаль», — поклонилась и немного смутилась Сильвия из-за того, что не поняла, что имел в виду Кел. «Не нужно извиняться, Сильвия, мне очень нравится твой наряд, и еда тоже выглядит хорошо. Давай сядем, я хочу, чтобы ты рассказала мне о своем дне». Сильвия кивнула с взволнованным выражением лица и быстро закончила остальные приготовления, хотя и не без нескольких промахов. «У меня не было такого прекрасного ужина с тех пор, как однажды моя тетя Ванесса приехала навестить мою семью. Как, я имею в виду, что такое? Семья лорда Кила, если вы не возражаете, можно мне спросить?» — тихо сказала Сильвия, услышав заявление Кила. Сильвия ничего не знала о прошлой личной жизни Кила. Хотя он и делился историями о своем мире, они никогда не были личными. Сильвия избегала расспросов, несмотря на любопытство, потому что считала это неуважением. Когда ей сказали быть проводником Кила, она не думала, что в конечном итоге так сблизится с ним. «Я переступила черту. Я не должна была спрашивать». Сильвия начала беспокоиться, что ей не следовало задавать Келу такой личный вопрос, но ее беспокойство вскоре рассеялось, когда Кел кивнул и ответил. «Моя семья, ХМ, самый простой способ описать их, это лучшие, что когда-либо случалось со мной в жизни. Видишь ли, я был приемным ребенком, но они вырастили меня и увидели во мне свою собственную плоть и кровь. Моя жизнь в моем мире не была чем-то особенным, я был по-настоящему счастлив», — ответил Кел на вопрос Сильвии с улыбкой, вспомнив своих родителей. «Твоя история звучит потрясающе. Я рада за вас, лорд Кел», — прокомментировала Сильвия его историю с яркой улыбкой на лице. «Все, что я могу сказать, это то, что мне повезло, что они у меня есть. А как насчет тебя, Сильвия? Какая у тебя семья? Вопрос Килла заставил улыбку Сильвии погаснуть, а ей голову опуститься. У меня есть сестра. Или была, ответила она печальным тоном. О, мне жаль это слышать. Прими мои соболезнования, мягко ответил Кел, но Сильвия покачала головой, а из ее глаз потекли слезы. Она жива, просто я мертва для нее. Мы с ней перевоплотились вместе, когда были совсем маленькими, но, в отличие от нее, я не была такой умной, талантливой или красивой, как она. По мере того, как она становилась сильнее, я только сдерживала ее, и сестру это злило. Иногда даже она становилась жестокой, но я все равно оставалась рядом с ней. Я понимала, что это моя вина в том, что я была бесполезна. В итоге ей надоело, и меня бросили за то, что я была бесполезна, и оставили умирать. Леди Лилит сжалилась и спасла меня. Изначально она хотела, чтобы я была той, кто справится с реинкарнацией Создателя, но, даже для этого я была слишком бесполезна, чтобы сделать все в одиночку. Возможно, она этого не говорила, но я знаю, что она отказалась от меня и хотела реинкарнировать меня в лучшую жизнь, но я отказалась. Я предложила быть помощником тому, кого она найдет. Так я могла отплатить ей за спасение моей жизни. Может быть, если бы я не была такой бесполезной, у меня все еще была бы семья. Сильвия опустила голову, слезы продолжали течь по ее лицу. Кел не стал сразу комментировать ее историю, а вместо этого положил свою руку поверх ее. Много сумасшедших вещей произошло со мной с тех пор, как я оказался в этой ситуации, и в моей жизни в целом. Не вини себя за то, что ты такая, какая ты есть. Потому что, что бы ни случилось, я не хочу потерять тебя, твою неуклюжесть и все такое. Я не очень хорош в словах, но я надеюсь, что это, по крайней мере, заставит ее почувствовать себя немного лучше, вздохнул Кел, продолжая нежно ласкать ее руку. Вскоре Сильвия медленно подняла голову и посмотрела на Кела. Слезы продолжали течь по ее лицу, но на ее лице сияла улыбка. «Благодарю вас, лорд Кел». Глава 114. Установившееся доминирование. Рано утром следующего дня, когда Кел и Сильвия готовились к отъезду, они начали перебирать вещи, которые купила Сильвия, и что еще им понадобится. Не нужно беспокоиться о том, чтобы достать оружие прямо сейчас. Я уверен, что мы столкнемся с ним позже. Кроме того, у меня есть она. Кел хитро улыбнулся, глядя на завернутый предмет в форме меча, который продолжал громыхать. Тогда это все объясняет, лорд Кел, но разве этот меч не слишком выделяться? С любопытством спросила Сильвия, постукивая себя по подбородку. Нет, если я буду держать его завернутым, то все будет хорошо. И, даже без этого, я сомневаюсь, что люди будут обращать внимание на меч во время зомби-апокалипсиса, ответил Кел, слегка пожимая плечами. Когда их обсуждение закончилось, Сильвия и Кел покинули свой дом, оставив завернутый меч вибрировать более энергично, чем прежде. Видимо, она сильно злилась. Оказавшись в школе, Сильвия и Кел расстались и пошли по своему индивидуальному расписанию. У Кела был урок истории, в то время как Сильвия снова преподавала английский. «Доброе утро, Кел». Сразу же после входа в класс Кел начал получать приветствия и вопросы от тех, кто все еще интересовался им. «Я слышал, ты ушел из школы один, тебе нужно быть осторожнее. Что-нибудь случилось?» Его засыпали вопрос за вопросом, но он предпочел отвечать неопределенно и опустить детали. «Итак, ты просто пошел домой, ничего не случилось. Может, теперь все стало безопаснее? Черт возьми, скоро начнутся занятия, а я еще не сделал домашнее задание», — воскликнул один из мальчиков за столом Кила в панике, прежде чем броситься к своему столу. «У нас разве было домашнее задание?» — спросил Кел со скептическим взглядом. Его внимание никогда не привлекалось в классе, поскольку это не приносило никакой пользы, поэтому он намеренно игнорировал все во время уроков. «Подожди, ты тоже не сделал домашку?» — спросил другой парень Кила, заставив его почувствовать себя немного более расслабленным. «Я был занят переездом, так что я слишком устал, чтобы сосредоточиться на занятиях». Кел равнодушно пожал плечами, даже не потрудившись попытаться написать что-то в последнюю минуту. «Эй, Кел, если хочешь, можешь воспользоваться моим домашним заданием только один раз, поскольку ты новенький здесь», — появился из-за его спины и дружелюбно предложил Каджи. Но прежде чем Кел успел ответить, он услышал громкий хлопок по своему столу. Перед ним стояла Такаги, которая крепко прижимала руку к книге на столе Кила. Ее брови были нахмурены, а на лице было недовольство. «Вот, воспользуйся моими записями. Я сказала учителю, что прослежу, чтобы ты адаптировался, поэтому это моя вина. Поторопись и сделай свою домашнюю работу, или ты выставишь меня в плохом свете», быстро проинструктировала Такаги, прежде чем уйти к своему столу, не дожидаясь ответа. Кадзи, который был рядом, на мгновение нахмурился, но ничего не сказал. «Я что, даже не могу спокойно провалить урок?» Подумал Кел про себя, прежде чем открыть ее книгу и начать делать домашнее задание. Кадзи оставалось только вернуться на свое место, поскольку его планы провалились. Остальная часть урока продолжалась без происшествий. Кел игнорировал уроки, но все равно отвечал правильно, когда ему задавали вопрос. Всякий раз, когда он делал это, Такаги и Кадзи бросали на него взгляды. Время пролетело незаметно, и наступил урок физкультуры. Кадзи продолжал поглядывать на Кила с ухмылкой, пока тот растягивался на баскетбольной площадке. Учитель физкультуры собрал всех учеников и разделил их на команды. Девочки пробегали круги, а мальчики после этого играли в баскетбол. Когда, наконец, пришло время, мальчики были разделены на команды, а Кадзи и Кел были на противоположных сторонах. Когда мяч был отбит, команда Кадзи сразу же получила преимущество и отдала пас ему. Он легко пробился сквозь толпу других учеников и был готов стильно нанести удар, но как раз перед тем, как добраться до бортика, перед ним появился Кел и яростно отбил мяч. Черт возьми, удивительно, но тренер был больше всех шокирован этим зрелищем. Кадзи не сильно удивился, когда недоверчиво посмотрел на Кила. Свободный мяч был пойман одним из товарищей Кила по команде, который немедленно перешел в наступление. Кадзи стиснул зубы и повернулся, чтобы быстро броситься обратно на свою сторону корта. Вместо того, чтобы броситься за парнем с мячом, Кадзи подошел ближе к бортику. Он знал, что мяч будет передан Килу, который был открыт, поэтому он нахмурил брови и приготовился блокировать. Но дальнейшего он не ожидал. Кадзи немедленно прыгнул за мячом, но рука Кила уже вошла в контакт с ним. Кел злобно ухмыльнулся Кадзи, прежде чем вложить немного реальной силы в свой мяч. Кадзи коснулся мяча, но, к своему удивлению, не смог выбить его из руки Кила. Он был крепко зажат в его руке, что означало только одно. Кел отправил мяч в бортик, в то время как Кадзи от удара упал на задницу. Весь класс на некоторое время замолчал, пока. Свисток. 2 очка команде «Б», быстро объявила одна из девушек на стороне корта, прежде чем записать счет на доске рядом с ней. Кадзи стиснул зубы, когда один из его товарищей по команде подошел, чтобы помочь ему подняться. «Обязательно передавай мне мяч каждый раз», — заявил он сердитым тоном, свирепо глядя на Кила, который ликовал. Девушки, болевшие за Кила, только еще больше разозлили Кадзи. Когда игра возобновилась, Кадзи, не теряя времени, получил мяч и бросился на сторону Кила. Бортик был сильно защищен, поэтому он не мог пойти на данк, и вместо этого выбрал трипойнтер. Он быстро сделал шаг назад и приготовился нанести удар, но Кел снова заблокировал его и вывел из игры. Он ударил Кадзи, так что мяч был снова у команды Кила. После передачи мяча Кел был немедленно защищен Кадзи. Кел ухмыльнулся и сумел быстро проскочить мимо него, но Кадзи бежал прямо рядом с ним. Он выглядел готовым ко всему, но затем внезапно Кел резко остановился. Глаза Кадзи расширились, когда он продолжил движение. Когда он тоже попытался остановиться, его лодыжка слегка подогнулась, и в итоге он упал. Кел воспользовался этим шансом, чтобы сделать шаг назад и нанести 3-точечный удар. Он забил гол, и это заставило девушек аплодировать еще громче. С громким хлопком Кадзи хлопнул ладонью по корту, когда его друзья собрались, чтобы помочь ему подняться. Он встал, выглядя еще более решительным. Когда его спросили, может ли он все еще играть, он с готовностью согласился. Но, простите, тренер, кажется, я растянул лодыжку во время последней игры. Ничего, если я пойду на скамейку запасных и просто посмотрю, внезапно спросил Кел тренера, отчего глаза Кадзи расширились еще больше. Хм, а да, обязательно сходи и проверь ногу в медпункте. Я хотел бы поговорить с тобой, когда у тебя будет время, добавил тренер, прежде чем отправить Кила во свояси. Тренер, мне кажется, что я повредил ногу. Может быть, мне тоже стоит сходить к медсестре? Спросил Кадзи, держась за ноги, но тренер покачал головой. Будет плохо, если туда одновременно пойдет много человек. Не волнуйся, я знаю, как помощь с такой травмой. Я буду массировать твои бедра, пока тебе не станет лучше», – предложил тренер-любитель, прежде чем жадно облизнуть губы. Йен. Похоже, он наконец-то собирается потерять свою девственность. Глава 115. Одураченный. Кел вышел из спортзала с ухмылкой на лице, притворяясь, что идет так, как будто он ранен. Этим я собью его с толку. Плюс травма заставит его недооценивать меня на какое-то время, подумал про себя Кел, когда наконец добрался до кабинета медсестер. Здесь есть кто-нибудь? Он замолчал, увидев светловолосую женщину, небрежно спящую на столе. Кел подошел к женщине и попытался похлопать ее по плечу, чтобы разбудить, но вместо этого она сонно схватила его за руку и начала тереть ее о себя. КХМ. Кел сглотнул и заставил женщину медленно проснуться, озираясь в замешательстве.